Глава 6. Меня потряхивало. Из кабинета дедушки, где нас всех собрал мистер Хейли, я буквально вылетела и после понеслась по коридорам особняка на внушительной скорости. А уж когда добралась до своего крыла, то буквально вползла в комнату и плюхнулась на мягкую кушетку, вмиг обессилев. Тупо вытаращилась на противоположную стену и замерла истуканом. Наверное, это была самая большая подстава после моего попадания в этот мир. Кроме самого попадания, конечно. Это же надо, насколько Луиза втерлась в доверие графа. Буквально проникла в его кровь и стала неотъемлемой частью Патрика. Он ослеп от ее красоты и сладких речей. В голове стали проноситься обрывки воспоминаний. В тот период я мало на чем сосредотачивала свое внимание. Меня больше беспокоили беспросветная депрессия и желание вернуться домой. А вот сейчас... Дед ведь был полон сил, очень энергичен, с кучей увлечений, а также он каждый день спарринговался на мечах со своими воинами. Лорду Ла-Салье от силы было 60 лет. Да, он выглядел старше людей того же возраста в моем мире, но так и жизнь у него кардинально отличалась, и питание не было столь рафинированным, и пережил он пару мелких войн. Тут хочешь не хочешь, посидеешь раньше срока и покроешься морщинами, как печеное яблоко. И вот он умер. Слишком быстро, слишком внезапно. Не верю, что человек за полтора года мог столь внезапно сгореть. Хотя, возможно, какая-то внутренняя болезнь незаметно точила. Бывает же, вот он молодой, здоровый и раз – инфаркт. Но еще я допускала мысль, что родственнички – бабушки – а может, и сама Луиза потравливали лорда, чтобы поскорее от него избавиться и заполучить контроль над его богатствами. Я подозрительно прищурилась, но у меня не было никаких доказательств совсем. Поэтому данный вопрос пока останется без ответа. Итак, на момент попадания в новый мир Джейн было 17 лет. После прошло чуть больше полутора лет, включая мое заточение в монастыре. Мне осталось всего 5 месяцев, и я стану хозяйкой всего того, что по праву рождения принадлежит Джейн, то есть мне. И сразу же избавлюсь от всех тех, кого поселила в моем доме Луиза, и от нее в первую очередь. А пока мне нет 19, основные средства графа будут заморожены. В дверь тихо постучали, и по дробному стуку с перерывами я поняла, что это моя Милли. «Войдите!» Громко сказала я, так как сил подняться просто не было. Меня вымотали похороны и последние новости, связанные с завещанием и его условиями. «Мисс Дженни?» В комнату влетела няня. Щеки ее раскраснелись, и она была весьма чем-то возбуждена. «Представляете, ваш дедушка!» Защебетала она, плотно прикрывая дверную створку. «Упомянул и нас, служивших ему верой и правдой старых слуг в своем завещании, и распорядился выдать каждому из нас по золотой полновесной монете!» Я не сдержалась и искренне улыбнулась женщине. Это действительно были очень большие деньги. На них можно было вполне комфортно прожить в течение полугода или приобрести хорошую корову, после покупки которой еще остались бы средства на еще что-нибудь. «Няня, я за вас очень рада. Теперь вы сможете помочь своей дочери и уехать в родную деревню». «Моя мисс Дженни, простите меня старую, я тут к вам со своей ерундой лезу, а вы вон явно не в настроении». Уловив в моем голосе что-то, Милли вдруг посерьезнела и, присев рядом со мной, взяла меня за руку. «Поведайте, что там такого вам сказали? Лицо у вас больно бледное и странное выражение глаз, печальные они. Все досталось леди Луизе, верно?» Она накрыла своими мягкими, теплыми, пухлыми ладошки мои ледяные, сцепленные в тугой замок, пальцы. Вторую часть завещания зачитывали для слуг отдельно, поэтому Милли не знала, как именно мой дедушка распорядился своими богатствами. Я кратко рассказала ей суть, и женщина потрясенно оцепенела, даже рот приоткрыла от шока. «Всевышний!» – отмерла няня и заглянула в мои глаза. «Тебе бежать надо, девочка моя, они ж убьют тебя! Как бы ты ни оберегалась, достанут ведь. Тем более, что мистер Хейли уедет в столицу по каким-то делам, вернется не скоро». Я знала об этом, поэтому ее слова не стали для меня неожиданностью. Не думаю, что его присутствие станет каким-то непреодолимым препятствием стремления от меня избавиться. Нужно смотреть правде в глаза. Они и поверенного прикопают где-нибудь, если он вдруг станет им мешать. Я говорила все тише и тише, почти физически чувствуя, что за моей дверью кто-то стоит. Жуткое ощущение. Я просто с ума сойду от подобных мыслей, сродни мании преследования, если останусь в родовом гнезде Ла-Салье. «Пока гости здесь?» Продолжила горяченно шептать я, устало потерев ноющие от напряжения виски. «Нужно испариться в этой разномастной толпе». «Что от меня требуется?» Милли склонила ко мне седую голову в накрахмаленном чепчике. Со стороны мы, наверное, выглядели как самые настоящие заговорщицы. «Одежда мальчишки-слуги, можно конюха, и обязательно соломенная шляпа с короткими полями». Начала перечислять я, стараясь не упустить ни единой детали. «Сегодня вечером принесешь мне с ужином». «Хорошо, дорогая моя Дженни, все сделаю. И еду вам в корзинку уложу». «Нет, еда не нужна», — отказалась я. «А вот столовое серебро просто необходимо выкрасть. Сможешь?» «Разве что только ночью», — покачала головой мадам Уильям, ни на миг не усомнившись в правильности подобных действий. Она полагала, что я хозяйка, и все, что есть в доме, по закону, принадлежит мне. «Нет, серебро я заберу сама», — вдруг передумала я, испугавшись за свою верную няню. «Ты сделай ровно то, что я сказала, не более. Не рискуй сверх меры, поняла?» «Да-да, милая моя девочка. Ой, что же будет-то? Как вы там одна, в большом мире? Может, я с вами?» «Нет, ни в коем случае». Перебила я ее и мягче добавила. «За меня не волнуйся, я непременно выживу. А ты тоже уходи отсюда. Все знают, как ты ко мне относишься. Не дай Всевышний кто-нибудь захочет выместить на тебе свою злость, когда обнаружит мою пропажу». Женщина тихо покинула комнату. Я встала, налила в стакан воды и хотела было махом выпить, но притормозила. А вдруг уже что-нибудь подсыпали, мало ли. Бокал отправился назад на стол, а я подошла к кровати и устало вытянулась на мягкой перине. Спрятаться так, чтобы не нашли, а еще предупредить мистера Хейли, что я временно отбыла в неизвестном направлении. Сказать это нужно ему лично, глаза в глаза, то есть прямо сейчас. Вскочив с постели, пригладила волосы и, подойдя на цыпочках к двери, резко ее открыла. Никого. Выдохнув с облегчением, вышла в коридор, закрыла дверь на ключ и быстрым шагом направилась в другое крыло, туда, где сейчас должен был находиться управляющий делами семьи Ла-Салье. «Дорогая наша мисс Джейн!» Елейным голосом ко мне обратился Калиб, стоило мне спуститься в главную залу особняка. «Куда это мы так спешим?» Все семейство Луизы и несколько гостей расположились у камина. Чуть в стороне у окна двое мужчин играли в настольную игру, очень похожую на земные шашки. По голосу братца Луизы сразу же поняла, кабы не посторонние, его тон был бы совсем другим. Кроме Калиба, тут были мать Луизы, ее отчим и дядя. Сестра моей бабушки отсутствовала, видать, находилась подле безутешной вдовы. «Дела, мистер Левин, я весьма спешу». Проходя мимо него, злорадно шепнула, но не удержалась. «Наслаждайтесь моим гостеприимством, поскольку очень скоро вы отправитесь туда, откуда вылезли». Красивые глаза зло сощурились, и в них я ясно прочитала свой приговор. Но о сказанном нисколько не сожалела. Внутренне почувствовала невероятное удовлетворение, легкомысленный поступок. Добравшись до дверей мистера Хейли, хотела было постучать, но услышала приглушенные голоса, и один из них был весьма возмущен. Любопытство мое никуда не делось, и я, чтобы хоть что-то услышать, присела и прижалась ухом к замочной скважине. «Как старику удалось посетить короля, а мы узнали об этом только сегодня!» Голос Луизы дрожал от ненависти. «Я ведь все сделала, чтобы он назначил наследницей меня, и только меня одну! Почему ты не повлиял на Патрика, когда была возможность? Если бы я знала заранее, то девчонку убрали бы еще в монастыре! Почему ты не смог выведать условия нового завещания? Я ведь ради тебя приказала устранить Дерека!» «Милая!» Голос Лео стал тише, и в нем появились совсем иные нотки. Соблазнителя. «Как бы там ни было, все равно ты победила. Джейн, осталось совсем немного пробыть рядом с нами. Потерпи чуток. Ты будущая графиня Ла Салье. Мы поженимся, как и планировали, и наши дети станут наследниками». Я не дослушала их разговор, поскольку краем уха услышала чьи-то шаги и, резко выпрямившись, промчалась дальше по коридору, забежав в нишу, где одиноко стояла высокая ваза. Ну и дела! Тут, оказывается, все было схвачено. Как давно они все это придумали, неизвестно. И теперь мне некому обратиться. Нужно бежать. Завтра же с утра отправляться в путь.